Глава 10. «Ну ты даешь, мать!» — встретил Алю Родион, когда она, запыхавшись, влетела в холл на третьем этаже. «Я уж думал, ты в Амхат подалась или в Щуку». «Нет», — махнула рукой Аля, — «другие обстоятельства». «Трахалась, наверное, всю ночь», — догадался Родион. Аля вздрогнула от его слов. Конечно, за время общения с будущими артистами и режиссерами она успела наслушаться всякого, даже от мата ее уже почти не коробило. Но когда Родион вот так мимоходом определил то, что происходило с нею, ведь это было совсем другое, совсем не так. «Ну, дело житейское», — заключил он. «Тебя уже вызывали, да я попросил Миру наконец тебя переставить. Что мне за это будет?» «Не бойся, ничего тебе за это не будет», — усмехнулась Аля. «Мерси». Родя явно был не из обидчивых. Похлопав Алю по плечу, он отошел к кучке абитуриентов, уже прошедших конкурс, и включился в их разговор. Аля присела на корточки у стены. После бессонной ночи, после утреннего волнения, ее вдруг охватила такая апатия, какой она никогда прежде не испытывала. Она готова была лечь прямо на пол и уснуть, или хотя бы закрыть глаза, отключиться от окружающего. Она сама не понимала, почему вдруг впала в такое странное состояние, не от родинных же слов. Ей ничего не хотелось, и меньше всего хотелось входить в аудиторию, что-то говорить, изображать какую-то жизнь, которой не бывает. «С ума я сошла», — подумала Аля. Как-то вяло, даже без возмущения. «Надо же собраться. Сейчас ведь вызовут». Но того яркого, направленного желания, которым определяется все остальное, блеск глаз, пружинная сила в теле, собранность ума, в ней не было сейчас и помину. Аля сидела на корточках, прикрыв глаза, и вяло думала, как же ей привести себя в чувство. «Закурить попробовать, что ли?» — мелькнуло в голове. «Может, взбодрюсь непривычки?» «Родя!» — позвала Аля. «У тебя сигаретки нет?» «Да у тебя сегодня совсем головка бобо», — хмыкнул Родион. «Чего это ты вдруг?» «Надо же когда-то попробовать», — Аля не стала вдаваться в подробности своего состояния. «Может, косячок?» — подмигнул Родион. «Пробовать так пробовать». Косячок Аля пробовать не стала. А сигареты сразу затянулась поглубже. Но вместо ожидаемой прочистки мозгов произошло нечто совершенно обратное. Правда, в глазах у нее действительно потемнело. Дыхание перехватило, она закашлялась, дым пошел из носа и ее едва не вырвало. К тому же Аля забыла, что со вчерашнего дня ничего не ела. Ведь они так и не пошли с Ильей в ресторан. Все это ничего общего не имело ни с бодростью, ни даже со встряской. Она стояла посреди холла, держа в руке сигарету, голова у нее кружилась, тошнота подступала к горлу, и ей не хотелось ничего. «Алечка!» Напустилась на нее вышедшая из аудитории Мира Иосифовна. «Куда же вы пропали? Нельзя же так! Что Павел Матвеевич может подумать? Заходите, заходите скорее!» Але казалось, что ноги у нее стали ватными. Но не от волнения, как это бывало прежде, а от безразличия. Она вошла в аудиторию и села на стул у стены рядом с оставшимися абитуриентами. Хорошо, что ее пригласили читать не сразу, иначе Аля просто не вспомнила бы текст из «Мастера и Маргариты», который готовила к последнему туру. Ей не хотелось сейчас его вспоминать. К тому же мелькнули в памяти слова Ильи о том, что роль спутницы мастера вообще не для нее. По раскрасневшимся щекам и блестящим глазам Левы Наймана, читавшего как раз перед нею, можно было понять, что у него все в порядке. «Везет же», — подумала Аля, глядя, как, усевшись на место, Лева потирает ухо радостным щенячьим жестом. Услышав свою фамилию, она встала рядом с невысокой сцены и сказала, глядя на комиссию, сидящую за столиком в зале: «Слушай, беззвучие», — говорила Маргарита мастеру. Аля произнесла первую фразу и замолчала. «Ну, слушает он беззвучие. Дальше что?» Голос Карталова прозвучал весело и слегка насмешливо. «Что же вы замолчали?» Она взглянула на мастера, сидящего в 10 шагах от сцены. Он улыбался и смотрел на Алю тем непонятным взглядом, который совсем недавно так будоражил ее воображение, заставляя собираться и работать на пределе сил. Теперь она и сама не могла понять, с каким чувством смотрит в его поблескивающие под густыми бровями глаза. «Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду». Аля с трудом заставила себя произнести эти слова, а за ними следующие и еще. Она читала и сама чувствовала, что читает плохо, вяло, монотонно, с полным равнодушием в голосе. Доброе лицо Миры Иосифовны вытянулось от удивления. Чуть откинувшись назад, чтобы не заметил Карталов, она несколько раз взмахнула рукой, показывая, что надо читать живее, быстрее, живее. Аля отвела глаза. Она не могла дождаться, когда ее остановят. «Хватит», — сказал наконец Карталов, и Аля вздохнула с облегчением. «Поднимитесь на сцену». То же самое происходило несколько дней назад, в этой же самой аудитории. Она читала, мастер остановил ее, велел подняться на сцену. Но как же отличалось от этого то, что происходило сегодня? Але казалось, что это не она стоит посередине сцены, не она смотрит на Карталова, не она ожидает задания. Карталов встал из-за стола, поднялся на сцену вслед за Алей. Он двигался с такой легкостью, которой трудно было ожидать при его сильной хромоте. «Давайте-ка мы с вами взбодримся немного», — сказал он, останавливаясь рядом с нею. «Попробуем сделать что-нибудь живое, встряхнем чувства. Согласны?» «Да», — кивнула Аля. Едва Карталов оказался рядом, она и в самом деле почувствовала себя бодрее. Легкий, непонятно откуда взявшийся трепет пробежал по ее душе. Она ощутила его физически, как ветер. «Тогда поехали. Покажите-ка вы мне. Покажите, как вы расстаетесь с любимым человеком. Вот что». Аля вздрогнула, услышав эти слова. «Почему расстаюсь?» — пробормотала она. «А без почему?» — сказал Карталов. «Расстаетесь, и все. Ну, предположим, вы сами не можете ему объяснить, почему. Он просто не поймет ваших объяснений. Они покажутся ему слишком сложными. Вы это знаете и не хотите ничего объяснять, не произносите ни слова. Можете себе такое представить?» Представить-то она могла все, что угодно. Но одна мысль о том, что надо будет представлять то, о чем говорил Карталов, привела Алю в ужас. Дрожь прошла по ее телу, апатия исчезла без следа. Вся ее душа была проникнута Ильей, отдана ему. Она чувствовала его каждой клеткой своего тела, и любое чувство было сейчас связано с ним. Сцена расставания представилась ей так ясно, что она зажмурилась и тряхнула головой. Вспомнилось вдруг, как несколько дней назад она изображала здесь же, на этой сцене, Марусю и говорила ее голосом, полным звона и веселья, и как потом раздевалась перед Ильей, всем телом впитывая его любовь, восхищение и желание. Аля никогда не была склонна к мистике, но связь между двумя этими мгновениями была для нее очевидна. И вдруг сцена расставания. «Я не могу», — решительно сказала она, глядя прямо в глаза мастера. «Что не можете?» — спросил он. Але показалось, что он вглядывается в нее с таким вниманием, словно от ее ответа зависит вся ее жизнь. Да так оно и было, наверное. «Не могу играть расставание». «Почему?» — спросил Карталов. Аля поняла, что запутанные объяснения бессмысленны. «Я боюсь, что тогда это произойдет со мной», — коротко ответила она. «Что ж», — медленно произнес мастер, — «серьезно. А вы отдаете себе отчет в том, что если вы станете актрисой, вам постоянно придется сталкиваться с подобными вещами? Вы понимаете, что искусство вообще вещь опасная?» «Я не знаю», — сказала Аля. «Я ничего еще не знаю. Но я чувствую, что не должна этого играть сейчас». Карталов молчал. Аля опустила глаза, чувствуя, что слезы сейчас закапают на пол. Она понимала, что он смотрит на нее, но не могла себя заставить поднять глаза, чтобы встретить его взгляд. «Что ж», — произнес наконец Карталов, — «тогда не смею вас больше задерживать». Аля не помнила, как сошла со сцены, вышла из зала, прошла через холл, как спускалась по гладким, как лед, лестницам Гитиса. Яркий летний день показался ей чернее ночи. Она не помнила и того, сколько времени просидела на лестнице у подъезда. Она дошла до этого дома как сомнамбула, медленно, время от времени останавливаясь и глядя перед собою невидящими глазами. Она вообще не сразу поняла, что уже стоит рядом с подъездом, из которого вышла сегодня днем, и почему-то смотрит на мемориальную доску Немировича Данченко. Ильи дома не было. На Алин звонок только моська залаяла за дверью, а потом притихла. Может быть, узнала ее. И Аля снова вышла на улицу, не зная, куда идти, и не находя в себе сил для того, чтобы вообще идти куда-то. Но сколько можно было стоять посреди оживленной улицы на тротуаре перед подъездом, вызывая подозрительные взгляды выходящих из него людей? Аля огляделась в поисках какой-нибудь скамейки, заглянула во двор, но сесть и там было не на что, и она снова вышла на улицу, снова беспомощно остановилась у подъезда. Вдруг она заметила, что справа от двери ведет наверх какая-то лестница, широкая, с балюстрадой и площадкой на втором этаже. Непонятно было, для чего она здесь сделана, но Аля и не могла сейчас об этом думать. Она поднялась до половины пролета и села на ступеньки, скрывшись за фигурными столбиками. Больше суток она почти не ела и спала всего несколько часов. Но ей не хотелось ни есть, ни спать, и вытягивающего холода, который даже в летний день шел от каменных ступенек, она тоже не замечала. То, что происходило в ее душе, было сильнее голода, холода и усталости. Аля не знала, что она чувствует сейчас. Было ли это смятением или отчаянием, или ужасом, или тоской? Как будто земля вдруг обрушилась перед нею, и прямо посредине тихой улицы разверзлась гулкая пропасть. Но ей почему-то не было страшно. Вернее, то, что с ней происходило, не умещалось в понятие страха. Аля чувствовала такое душевное опустошение, которое всегда больше, чем страх, потому что сквозит безнадежностью. Неизвестно, сколько она просидела бы на лестнице, бессмысленно глядя перед собою или уткнувшись лицом в колени. Аля не могла позвонить Илье. Она должна была увидеть его, встретить его взгляд, почувствовать его прикосновение и нежный, дурманящий запах его волос. Она чувствовала, что не сможет по телефону объяснить то, что с ней происходит, и ждала его, и не замечала времени ожидания. «Вы меня извините», — вздрогнув, услышала Аля, — «а что вы тут делаете?» Внизу у лестницы Аля увидела женщину с мусорным ведром в руках. Женщина была явно не молода, но как-то не поворачивался язык назвать ее старушкой. То ли из-за аккуратного кружевного передника, надетого поверх платья, то ли из-за тщательно подкрашенных, коротко подстриженных и завитых волос. А скорее всего из-за живого блеска, острых, как иголочки, черных глаз. «Я жду», — ответила Аля, вставая. «Но если нельзя здесь сидеть, я уйду». «Почему нельзя?» — пожала плечами женщина. «Сидите, если надо. А то я беспокоюсь насчет бомжей. Замучили паразиты». По внешности этой дамы можно было подумать, что она вот-вот начнет изъясняться по-французски. Но стоило ей открыть рот, как иллюзия мгновенно развеялась. Алина, неожиданная собеседница, говорила с такими живыми и почему-то удивительно смешными интонациями, что даже не склонная сейчас к веселью Аля едва заметно улыбнулась. «Сумасшедшие деньги уплатили за домофон. И сколько, вы думаете, он простоял? Ставили код. Они номер гвоздем выцарапывают прямо на стене. Пожалуйста, заходи, кому надо». «Как только президент позволяет», — спросила Алю женщина с ведром. «Напротив, Совет Федерации, любой бомж, залазь на чердак и хоть мочись, хоть стреляй в депутатов. Паразиты», — добавила она, неизвестно к кому относя это определение. «К бомжам или к народным избранникам?» «А вы, извините, кого ждете?» Словно, между прочим, поинтересовалась смешная дама. «Илью», — ответила Аля, — «который на седьмом этаже живет». «Иван Антоновича сына?» — тут же спросила она. «Так он раньше ночи редко, когда приходит. Долго вам еще сидеть?» «Вот что бывает, когда отец разобьет семью», — без паузы произнесла она. «Между нами говоря, Иван Антонович всегда был ходок. Это вам не я одна скажу. Он и роли все такие в театре и в кино исполнял, если вы видели. И чуть жена на гастроли, тут такие ходили, только держись. Но я вам скажу, если с умом, так это для мужчины не грех, а если без ума, так вот и пожалуйста, мальчик без отца». «Но Илья хороший мальчик», — поспешила она добавить. «Конечно, тоже развелся, но это, я вам скажу, ничего не поделаешь. Яблоко от яблоньки». Аля поняла, что дама затевает долгий разговор. Та и ведро поставила на ступеньку и удобно облокотилась о перила, но вдруг спохватилась, может быть, сообразив, что выкладывает все эти сведения совершенно незнакомому человеку. «Вы меня извините, я пойду», — сказала она, как будто это Аля остановила ее здесь. «Мой Мишенька, старый хрен, ждет газету, так что надо взять, пока не украли из ящика». Все эти ошеломительные сведения и про то, что Иван Антонович всегда был ходок, и про старого хрена Мишеньку, и про бомжей с Советом Федерации свалились на Алю за какие-нибудь 3 минуты. «Если Илюшка долго не явится, можете ко мне зайти», — пригласила дама. «Меня Бася Львовна зовут. Я на 2-м этаже живу, направо. Только мы в 10:30 ложимся и запираемся на цепочку, так что вы пораньше», — предупредила она. Аля не успела даже поблагодарить за приглашение, Бася Львовна исчезла так же мгновенно, как появилась. Но ее неожиданное появление оказалось просто живительным. Словно выйдя из летаргического сна, Аля почувствовала, что от голода у нее кружится голова, что она совершенно продрогла. Взглянув на часы, она поняла, что сидит на ступеньках уже 2 часа, не меньше. Если и правда Илья приходит поздно. Но что поделать? Мысль о том, чтобы уйти, не увидев его, была для Али невыносима. Она встала, поднялась на площадку 2-го этажа и, оглядевшись, впервые рассмотрела дом, в котором провела прошлую ночь. Али никогда не приходилось бывать на этой улице, хотя она часто проходила мимо, по Тверской. А теперь она рассматривала мхатовский дом почти изнутри. Из-под невысокого грязноватого свода под балюстрадой. С улицы дом был облицован черным гранитом, а со двора выкрашен грязновато-желтой краской. Вход в арку был украшен каким-то барельефом. Аля не разобрала, что за люди на нем изображены. Ей вдруг показалось, что этот дом, а вернее целый двор, образованный этим единственным домом, живет особенной, замкнутой жизнью. Даже сейчас, когда давно умерли его прежние жильцы, оставив по себе мемориальные доски до музея-квартиры, это была какая-то очень сильная общность, и поэтому память о ней чувствовалась до сих пор. Эти мысли почему-то привели Алю в еще большую тоску. Она стояла на балюстраде, оглядывалась, растерянная, всему здесь чужая, неизвестно зачем оказавшаяся под этим мрачноватым сводом. «Аля, ты что здесь делаешь?» Илья стоял под самой балюстрадой и удивленно смотрел на нее снизу. Наверное, он уже входил в подъезд, когда случайно поднял глаза и заметил ее. Она едва удержалась от того, чтобы не спрыгнуть с лестницы прямо к нему на руки. «Илюша!» — дрожащим голосом выговорила Аля. «Я не смогла сегодня, не смогла делать то, что он хотел, и все пропало». Она хотела спуститься вниз к нему, но тут силы совершенно оставили ее, и, опустившись на ступеньку, Аля, наконец, заплакала. Илья сам сбежал к ней наверх, сел рядом и тут же обнял ее, прижал к себе. «Ну вот», — расслышала она его голос, улыбка слышалась в его нежных интонациях. «Ну вот, а была такая решительная, такая упорная девочка, ну, Алечка». «Перестань плакать, перестань, милая!» Илья тихонько похлопывал ее по плечу. «Расскажи мне лучше, что случилось? Ты плохо читала прозу или этюд провалила?» Аля покачала головой. Она не могла выговорить то, что хотела. Мысли разбегались то ли от волнения, то ли просто от слабости, и слова никак не подбирались. «Илюша, я ничего не ела», — вдруг сказала она вместо того, что собиралась сказать. «Со вчерашнего дня». Илья перестал гладить ее плечо и даже отстранился, слегка заглядывая ей в лицо. «С ума ты сошла!» — воскликнул он, присмотревшись повнимательнее. «Как же так можно, Алька? Ты же черно-белая вся, как из немого кино. Еще бы не провалиться». Он встал и Алю поднял за собой. «В ресторан не пойдем», — сказал Илья, открывая находящуюся здесь же на площадке дверь, которую Аля почему-то не заметила. «Правда, и дома шаром покати, но ничего, сейчас раздобудем что-нибудь. Проходи, проходи», — слегка подтолкнул он ее. Дверь вела в подъезд, точно так же, как та, перед которой Аля так беспомощно стояла несколько часов назад. Непонятно только, зачем нужна была лесенка, балюстрада. Впрочем, Але было не до того, чтобы думать об архитектурных излишествах мхатовского дома. Теперь, когда Илья был рядом и крепко держал ее под руку, она почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Все плыло у нее перед глазами, плясали какие-то блестящие пятна. Она и в квартиру вошла как-то машинально. И будь она одна, села бы на пол тут же у порога, рядом с обрадованной Моськой. Но Илья провел ее в комнату, усадил на тахту в углу и, присев, снял с ее ног пыльные туфли. «Посиди, Алечка», — сказал он, — «халат надень, расслабься». «Или погоди, я сейчас сам тебя переодену», — вдруг решил он. Илья взял лежащую рядом с тахтой телефонную трубку и быстро набрал номер. Он что-то говорил, прижав трубку щекой к плечу. Как сквозь туман слышала Аля его голос и одновременно чувствовала прикосновение его рук. Ей становилось все легче с каждым прикосновением. Она сама казалась себе все легче, как будто Илья не снимал с нее надоевшую счастливую одежду, а освобождал от тяжелых оков. «Да», — слышала Аля, — «только с тамариндовым соусом, пожалуйста, не вегетарианское, но рыбу запеченную хорошо, нет, пить свое будем». Через 5 минут трубка уже лежала на полу у кровати, а Илья завязывал на Али пояс длинного мягкого халата, на этот раз светло-бежевого, который вчера надевал сам. Она чувствовала, что, раздевая ее, он сейчас не загорается тем огнем, который испепелял вчера их обоих. Но это не казалось ей равнодушием. Сейчас ей хотелось одного, чтобы он был нежен с нею, нежен без желания, в минуты ее слабости и усталости. И он был таким, какого она ждала. «Сейчас, милая, сейчас принесут нам с тобой ужин. Ты поешь, снова станешь веселая», — приговаривал Илья. «Но я...» — начала была Аля. «Потом, потом расскажешь». Он прижал ладонь к ее губам. «Сытый голодного не разумеет, знаешь? А я все-таки довольно сытый по сравнению с тобой. Хоть сегодня и закрутился, но на ходу что-то перехватил». Аля не понимала, кому он звонил, откуда возьмется ужин, но ей это было безразлично. Время то замедлялось, то ускорялось в ее сознании. Воспоминания о вчерашней ночи смешивались с тем, что происходило сейчас. Она прилегла на тахту и, глядя на Илью, не могла понять, в комнате он или, может быть, вышел куда-то, а она вспоминает, как он вчера ходил по этой комнате и смотрел на нее, не отрываясь. Сегодня он надел черный халат, в котором вчера была она, и только по изменившемуся цвету она отличала грезы от яви. Скоро ли раздался звонок в дверь, этого Аля уже не могла понять. Илья вышел в прихожую, поговорил с кем-то, открыв дверь на лестницу. Потом он заглянул в комнату и весело сказал: «Вот и ужин прибыл. Сейчас начнем пиршество». Он придвинул к тахте низкий столик из золотистого дерева и весь его уставил тарелками с благоухающей разноцветной снедью. Из всего, что было на столе, Але приходилось видеть разве что хлеб. Да и тот был какой-то необычный. Не хлеб, а большие горячие лепешки. «Рыба, запеченная у них, отличная», — заметил Илья. «Они ее в йогурте вымачивают и такие приправы добавляют, не поймешь, что и ешь. Силы восстанавливает лучше кремлевских таблеток. И хлеб в настоящем тандуре пекут». «Откуда же все это принесли?» — спросила Аля. «Да тут индийский ресторан, прямо на нашей улице», — сказал Илья. «Конечно, из любого кабака привезут все, что угодно, хоть вместе со столом и стулом. Но я для разнообразия индийское заказываю, когда из дому выползать неохота». Он налил в Алин бокал красное вино, а для себя открыл бутылку пива с немецкой этикеткой. Аля ела медленно и сначала совершенно без аппетита, может быть, потому что желудок у нее сохся за сутки. Но постепенно она почувствовала необычный вкус этих блюд — пряный, мятный, лимонный. Щеки у нее порозовели, а голова теперь слегка закружилась уже не от голода и усталости, а от терпкого вина. Ожила немножко. Как и раньше, Илья не спрашивал, а просто отмечал Алино состояние. «Ну вот, теперь можно и поговорить. Так что же у тебя случилось?» Пока Аля рассказывала о том, что произошло с нею сегодня, Илья придвинул к себе большую коробку, стоящую на столике, достал длинную сигару, обрезал ее, на этот раз не ножичком, а с помощью какого-то маленького непонятного приспособления, закурил. Он делал все это неторопливо, со вкусом, хотя смотрел не на сигару, а на Алино взволнованное лицо. «Да», — медленно произнес он, когда Аля остановилась, задохнувшись. «Славная история, вполне на уровне рядового сумасшествия. Не думаю, правда, чтобы Карталов очень удивился. Он такого в ГИТИСе навидался предостаточно». «Но как?» — растерянно пробормотала Аля. «Что как?» — пожал плечами Илья. «Ты не думай, я тебя не упрекаю и ругать, как нашкодившую первоклашку, не собираюсь. Я сам виноват, что с тобой нервный срыв случился. Чего ж теперь ругать-то? Думать надо было о последствиях, а я голову потерял. Танец семи покрывал», — сердито произнес он. «Но в чем же ты виноват?» — воскликнула Аля. «Я же тоже, я же сама...» «Ну, понятно, не насиловал», — сказал он. «А все-таки надо было учитывать, кто ты и кто я. Есть разница в эмоциях. Да еще не накормил вчера. Утром кофейком накачал. Чему удивляться?» «Ты туда, я так понимаю, в таком состоянии пришла. Черти могли по углам мерещиться, не то что мистика всякая». «Ладно, что ж теперь?» Он положил свою руку на Алину. «Теперь нам с тобой надо хорошо подумать. Может, это и к лучшему, то, что произошло. Я даже думаю, что наверняка к лучшему». «Нам с тобой». Он думал о них как о едином целом. Он считал ее дела своими и не говорил, что это ее личные трудности. «Я не знаю», — опустив голову, произнесла Аля. «Я еще не могла об этом думать спокойно. Я ведь даже объявления не дождалась, сразу ушла». В эту минуту она действительно не знала, к лучшему или к худшему, то, что с ней произошло. То, что всего несколько часов назад казалось ей непоправимой катастрофой. «Ну, результат, в общем, понятен», — заметил Илья. «Завтра сходишь, выяснишь». «Нет», — воскликнула Аля с неожиданным страхом в голосе. «Я не пойду. Я больше не могу туда идти». Она представила, как идет по коридору ГИТИСа, заходит в деканат, видит сочувствующее, возмущенное лицо Миры Иосифовны, может быть, встречает Карталова. При мысли о Карталове Щеки ее запылали ярче, чем от вина. «Нет», — повторила Аля, — «я не хочу туда идти и не пойду». «Дело хозяйское», — пожал плечами Илья. «По-моему, это из области тех же бредовых фантазий, которые так тебе сегодня помешали. Но в твоем состоянии объяснимо. В общем, дело, конечно, не в том, пойдешь ты туда или не пойдешь. Могу я сходить, разницы нет. Дело в том, как ты будешь жить дальше». Он говорил спокойным и твердым тоном, и Аля вслушивалась каждое его слово, как будто от каждого его слова менялась ее жизнь. И она действительно менялась, обретала опору. Алина душа успокаивалась. Снова после целого дня отчаяния и пустоты, проникаясь тем живым трепетом, без которого невозможно было жить. Она не замечала, что меняется даже внешне. Проясняются глаза, распрямляются плечи. Она больше не напоминала сжавшийся на кровати комочек. В ее позе появилась та сдержанная грация, которую заметил Илья в первый же день их знакомства. «Если бы знать, как жить дальше», — задумчиво произнесла она. «Я ведь представить даже боялась, что будет, если в МАДИ поступить, замуж выйти. Страшно подумать». «Что ж страшного?» — усмехнулся Илья. «Девушки должны выходить замуж, и все девушки хотят замуж. Что бы они ни говорили, это нормально». «Нет, я не о том», — слегка смутилась Аля. «Дело не в замужестве. Но я ведь действительно не знаю, как мне жить». Ей так много надо было рассказать Илье, чтобы он понял. Невозможно было объяснить, что она чувствовала сейчас, не рассказав о коронах и платьях, о сцене перед жасминовой изгородью в поселке Семхоз, о квартире Наташи Смирновой, в которой охватывала невыносимая тоска, о том, как читала она ночью мемуары Алисы Конен. И как было рассказать обо всем сразу? «Не представляешь, как жить? И ждешь, что я тебе объясню в двух словах?» — насмешливо спросил Илья. Его насмешливые интонации, словно ушатом холодной воды, окатили Алю. «Ничего я не жду», — медленно произнесла она. «И можешь мне ничего не объяснять ни в двух словах, ни в пяти?» Она ожидала, что Илья обидится на ее холодный тон, но он неожиданно расхохотался. «Нет, милая, я все больше убеждаюсь, что ты просто сокровище», — сквозь смех произнес он. «В самом деле, без прививок обойдешься, своего иммунитета хватит». «Все, Алечка», — сказал он завершающим тоном, — «пора тебе спать, вот что я тебе скажу, просто спать без нашей общей предварительной приятности, надо выспаться, совместить пласты сознания, а то ведь так и крыша может отъехать». «Но ведь и еще рано», — неуверенно заметила Аля. Едва Илья произнес эти слова, она тут же поняла, как хочет спать, упасть головой в подушку, забыть этот невыносимый день и проснуться с той неясной и необъяснимой надеждой, с которой просыпалась в лучшие свои дни. Впрочем, почему с неясной? Все, связанное с Ильей, было ясным, как его прозрачные желтые глаза. «Да, время детское», — согласился Илья. «Я в кабинете еще посижу, сделаю кое-какие звонки, музыку послушаю. День у меня сегодня какой-то нерабочий получился. Слезь-ка с кровати, я постелю». «Да», — добавил он, когда Аля послушно опустила ноги на пол. «Ты домой позвонила бы все-таки? Наверняка ведь не звонила сегодня. Может, твой расчлененный труп уже по окрестностям ищут и мой фоторобот составляют? Скажи, что сегодня снова у меня переночуешь». «Я позвоню». Аля густо покраснела. «Я позвоню и сразу лягу, Илюша».